Пасха. После смерти лейтенант Небо несколько раз отмечался в приемнике Крюгера. Сигнал становился все слабее, да и сами стихи оставляли желать лучшего. То, что они продолжали появляться, меня не пугало. Я грешил на неопубликованные черновики, прочитанные когда-то поэтом за рабочим столом. По инерции они могли застрять в информационном облаке планеты. Новинки я не переписывал, чтобы не подводить автора. Былого трагизма или иронии в них кот наплакал. После смерти человек не становится сильнее. Если становится, то не в том, чем он занимался в земной жизни. Лучший эфир случился на Пасху 1999 года. Я по-прежнему жил в Нью-Йорке и даже не сменил место работы. Преподавательскую деятельность оставил. Студенты начали брать курсы по специализации. Культура, тем более иностранная, стала им по боку. Мы работали вдвоем с Фостером, переводили и издавали поэзию. Коммерция под крылом Джона Кайзера продолжала процветать. Рынок еще не был насыщен. Отношения между странами оставались условно хорошими. Форс-мажорные обстоятельства в бизнесе случались. Как-то в истеричном состоянии позвонил идол Шамиль Аглы из Альбукерке. К ним в институт вот-вот должна была нагрянуть государственная комиссия. Наш ускоритель не работал. Я спросил, сколько раз они использовали стальной катод, и предложил поставить графитовый. Правила эксплуатации, со слов коллег, я знал, но этой фишки в инструкции не было. Идол радостно перезвонил мне. Через 5 минут... Катод дал пучок электронов, машина заработала. На Пасху мы с Большим Василием поехали в Синод на 93-й улице, чтобы приобщиться к религиозному таинству и познакомиться с барышнями. Приобщались долго, в храм стояла большая очередь. Девушек нашли мгновенно. Вышли, хлебнули из фляжки по глотку коньяка и тут же подцепили 2 красоток. Повезло. Сняли 2 подвыпивших балерин, они уже не ходили на цыпочках, а уверенно ступали на асфальт всей ступней в белых кедах. Одна дама была в джинсах, другая в длинной цыганской юбке. Мы так и не определились, кто за кем ухаживает. И я, и Василий по очереди интересничали с обеими. Сходили в трапезную при храме, потом переместились к Роману Каплану в самовар. Тот обнял нас, пошутил на тему воскресшего Христа, угостил водкой и ушел к более важным гостям. Там, в этом забавном кабаке, я на время забыл о дамах, откинулся в кресле и вынул из рюкзака свою спидолу. Только включил и тут же наткнулся на голос Бродского, читающего стихи. «Чужие стихи, которые ты заучиваешь наизусть, становятся твоими. Эта ночь непоправима, а у вас еще светло, у ворот Иерусалима солнце черное взошло. Солнце желтое страшнее, баю-баюшки-баю, в светлом храме Иудеи хранили мать мою». Примечание, цитата из стихотворения Осипа Мандельштама «Эта ночь непоправима», 1916 год, конец примечания. Дядя Джо повторил стихотворение полностью несколько раз и исчез в треске помех. Я застыл в ужасе и восторге. Именно благодаря этим стихам я понял когда-то, что интонация может сделать великой любую банальщину. Не знаю, какой сигнал посылал мне дядя Джо этим стихотворением. Возможно, никакого. Это лишь показывало, что поэзия не только растворена в воздухе, но и тщательно в нем перемешана, вне зависимости от времени и континента, на котором ты живешь. На рассвете мы брели с девушками вдоль берега Гудзона, солнце поднималось прямо по курсу, улицы и набережная еще были пустынны, воскресенье, рассвет, Манхэттен копит силы именно в эти недолгие часы, потом медленно раскручивается, набирает скорость, чтобы к ночи израсходовать себя полностью. Мы были свидетелями первых толчков этого круговращения, опровергающего все законы сохранения энергии. Солнце отражалось в стекле и металле небоскребов. Каждый из них был когда-то главным и самым высоким в этом городе. Соперничество продолжалось, давно стихли звуки полицейских сирен. Наступило короткое перемирие, в мусорных баках безбоязненно копошились крысы. Из гнезд на редких деревьях выпадали птенцы, их участь была ужасна. Василий подобрал птичку и посадил ее на ветку лиственницы. Девушки никак не отреагировали на его поступок, они болтали друг с другом и почти не обращали внимания на нас. Мы шли по пешеходной дорожке, тянущейся параллельно West Side Drive. Навстречу попадались бодрые джоггеры и велосипедисты. Васька насмешливо поглядывал на них. Их занятие казалось ему бесполезным. Я призвал дам полюбоваться пейзажем. Василий предложил девушкам раздеться по пояс, чтобы украсить ландшафт Нью-Джерси. В России есть такая языческая традиция. Похоже на Марди-Гра в Новом Орлеане, подбодрил их я. Ландшафт и без этого был красив. Но балерины, переглянувшись, неожиданно согласились. Мы казались им безопасными. Почти синхронно они освободились от блузок и кофточек, рассмеялись. Высокие, стройные, с торчащими во все стороны розовыми сосками, они напоминали о том, что праздник жизни продолжается. Они горделиво дефилировали вдоль набережной и казались героинями молодого сюрреализма. Мы проводили красоток до метро, помогли одеться, обменялись телефонами, хотя вряд ли бы стали созваниваться. В тот момент мне было ужасно жалко, что я не смогу поделиться этой историей с дядей Джо, поэзией, которая рождалась в Нью-Йорке здесь и сейчас. Мы соскользнули с мокрых дощатых мостков на первый паром до Джерси-Сити и с печалью смотрели на удаляющийся большой город. Народу в этот ранний час было мало, и я без труда различил среди пассажиров мою студентку Джиту Марвари. Она сидела на ярком пластиковом стульчике и читала «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Великий девственник пришелся ей по душе, и я подумал, что становлюсь не таким уж плохим педагогом. 2018-2019. Новодарьино. Идея книги Юрий Крылов. Сюжет. Вадим Месяц. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2024 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читала Ирина Воробьева.